491. Нередко слышите нелепые рассказы, как одновременно появляются воплощения одних и тех же лиц. Получается нечто невежественное и вредное. Отрицатели воплощения пользуются такими выдумками, чтобы опрокинуть возможность перевоплощений. При этом забывают причину, несколько ослабляющую преступность измышления. Некоторые люди припоминают подробности из определенной эпохи, когда они мечтали быть известной личностью. Такое воспоминание мечты и складывает воображение воплощения. Получается ошибка в лице, но не в эпохе. Ребенок воображает себя полководцем, и такое представление его упадает в его же чашу. Многие помнят свои прошлые жизни, но по затемнению сознания вызывают их же прошлые воображения. Нужно осторожно и не слишком осуждать чужие заблуждения. Кроме самомнения и невежества могут быть лишь частичные ошибки без позорных побуждений. Конечно, могут быть и разные одержания, нашептывания со злыми умыслами, но об одержании говорилось достаточно.